Глава 43. Следующая неделя у всех выдалась хлопотная. Я ездила по несуществующим делам, чтобы не находиться рядом с Алексеем Александровичем, который вернулся из Сирии и теперь больше времени проводил дома. Встреча с братом Ии вызвала во мне назойливое желание еще раз повторить секс с Гелой и пройтись по некоторым разговорам с молодым Ливаном. Для чего? Чтобы понять, как сильно мальчик был влюблен в меня в детстве. Допустим, сильно влюблен, и что? Что это меняет в моей жизни? Тем более, что просить об этом Николая Васильевича было неудобно. Мы занимались терапией, а не развлекались. Его можно понять, у него тут исследование. А что оставалось мне? Но даже если простить его, несмотря на угрызение совести, вновь и вновь перемещать меня в прошлое, давать еще раз насладиться первым поцелуем или особенно приятным свиданием, он может счесть это, как он говорит, контрпродуктивным. Кроме того, каждый сеанс стоит недешево, а я и так уже отнесла ему целое состояние. Интересно, а может ли человек сам себя погружать в гипноз? Может, стоит аккуратно разведать у него подробности техники? Что я, сильно глупее какого-то гипнотерапевта? Скорее всего, Майя освоила бы эти техники без особого труда. Она же без 5 минут врач. Подумав еще немного, я отказалась от этой идеи и решила сосредоточиться на своей реальной жизни. К сожалению, в ней не происходило ничего примечательного. С Ником я больше не виделась, а мальчики особо не нуждались во мне. Когда в 10:45 мужу позвонили, я не сомневалась, что это Ия. Алексей Александрович залпом выпил чай и, приложив трубку к уху, стал наливать себе вторую чашку. Сияла гербовидная марка на серебре подстаканника, золотой фирменный поезд на эмалевой глазури. Она подробно рассказала ему про грузинского преследователя, но он, загруженный собственными проблемами, не проникся. «Ты же публичная личность, Ия. Понятное дело, у тебя есть недоброжелатели». «Ты не относишься к ней серьезно», — заявила я, когда он закончил разговор. «Слушай, Нино, у меня неприятности на работе. Мне не до ваших глупостей». Я словно со стороны услышала свой громкий голос. Он предъявлял претензии. Мы все еще не помирились окончательно после эпизода с испорченным ужином, поэтому недовольство лилось. Вдоволь накричавшись, я решила поплакать. Многие из нас пытаются избегать мыслей и воспоминаний, вызывающих слезы, хотя они часто символизируют самые важные для нас вещи. Слезы — это вода, а вода — это ощущение. Терапия не может быть построена только на позитивных эмоциях. Вспомнила я слова Николая Васильевича. Первый раз я заплакала при муже, когда мне был 21 год. Мы только переспали, и он выдал неприятный комплимент. Сказал, что я похожа на Софи Лорен, которой на тот момент уже было за 70. Тогда я вся сморщилась, как жухлая помидорина, забытая в углу холодильника, и стала пускать слезы. Алексея Александровича надо было снимать на камеру, чтобы выложить потом в интернет. От испуга он заметался, не зная, куда деваться, повторяя: «Ну ты чего, чего, не плачь, пожалуйста». Еще секунда, и его глаза тоже увлажнились. У меня внутри вспыхнула радость. Мужчина из сказки, как ручной. Что за прелесть? Я так хорошо помню это из-за того, что такими маленькими усилиями получила так много. Это как первый в жизни глоток вина. Он омывает и переносит в другую реальность. Ты становишься всемогущим. Потом раз за разом ты увеличиваешь порцию алкоголя, но уже не достигаешь прежнего эффекта, а только гонишься за ним. Так произошло и с моим мужем. С каждой новой сценой эффект ослабевал, а меня охватывало отчаяние. Раньше стоило мне только запрокинуть голову, начать быстро-быстро моргать, Алексей Александрович принимался суетиться вокруг меня, подносить то одно, то другое, чтобы я успокоилась. Теперь даже вполне искренние слезы не вызывали в нем ни капли сочувствия. Он просто молчал. иногда мог похлопать, похвалить мои актерские способности и опять вернуться к просмотру новостей. Вот и теперь Алексей Александрович скривился и отхлебнул чая. От его хлюпа меня продрал мороз. «Тебе что, вообще на меня наплевать?» — накинулась я. «Не говори глупости». Я хотела сказать мужу, какая я стала хорошая, бросила своего любовника и теперь принадлежу только ему, но подозревала, что об этом лучше молчать, поэтому встала и ушла в спальню. Так шли дни. Случай, который шокировал меня, произошел в четверг вечером. Довольно поздно мне написал Ник. Как ни в чем не бывало, позвал в отель «Ар» запустить нашу любимую программу «Пить и трахаться». Я ликовала. Нику уже давно хотелось простить, только повода не было. Алексей Александрович очень своевременно укатил на совещание. А это значило, что его не будет как минимум часа три, только вот маленькое «но». Дети никак не хотели ложиться спать. Я взяла трубку, чтобы набрать няню, но остановилась. Это палево. С чего вдруг в 10 вечера я звала няню посидеть с детьми? На меня не похоже. Надо оставить их одних, набрехать Алексею Александровичу, что мальчишки уснули, и я приехала на Рубика, вот я и спустилась к ней в бар. Звучало хорошо. Только вот дети не спали. Я успела накраситься и надеть ярко-красные туфли, вымыть голову и высушиться стайлером, написать Нику, что скоро буду. Дети в мои планы не входили, но они этого не знали. Матвей отодвинул тарелку с пюре и куриными тефтельками, чуть не опрокинув при этом стакан чая, и законючил. «Не хочу есть! У меня меланхолия! Я уже целых 2 дня не ел!» Датошка посмотрел на него с сочувствием и выдал. «А я видел у тебя в комнате заныканные шоколадки». «Неправда!» — возмутился Матвей. «Правда». «Нет!» Они убежали. Из комнаты мальчиков раздался вопль Датошки. Шоколадки были у него. Время поджимало. Если я не выйду из дома через 10 минут, смысла ехать в отель нет. И тут я просто подошла к аптечке, открыла ее, уставилась на пузырьки, ровными рядами заполонившими емкость. Безошибочно вытащила из стеклянного плена мелоксен и высыпала горсть на руку. Очнулась только в тот момент, когда шинковала таблетки на мелкие кусочки. Спустя несколько сеансов я сказала Николаю Васильевичу, что до сих пор не понимаю, о чем я в самом деле думала, какие намерения были. Было ли мое побуждение актерской игрой, время от времени необходимой каждой женщине? Возможно, я вжилась в роль несчастной матери, дети которой — единственная преграда для того, чтобы обрести счастье. Или эта страшная мысль действительно пришла в мою голову? На полном серьезе. Неужели я так отчаянно хотела трахаться, что готова была усыпить своих детей с помощью мелатонина? От этой мысли мне стало тошно. Я разревелась и высыпала раскрошенные таблетки в раковину. Естественно, я никуда не поехала. Ника пришлось заблочить. Теперь появился повод страдать по нему с новой силой. Вообще, Николай Васильевич сказал, что фиксация на личных отношениях — это невротический феномен, признак невроза. Пока я шествовала по своему коридорному сознанию, выбирая тот или иной эпизод, в котором было бы полезно очутиться, мне попалась дверь алого цвета. Прежде я ее никогда не видела. Она вроде бы не отличалась от всех остальных, только что-то темное и страшное внутри примагнитило меня. Взгляд снова и снова останавливался на ней. Я подошла. В раздумьях погладила ее ровную поверхность, чувствуя, как ладони заливает холод. В проходах бывает так. Ты не понимаешь, куда ведет дверь, и вспоминаешь только тогда, когда уже внутри. Поэтому ничего странного, что я не могла почувствовать скрытое за ней. Только вот красная дверь стала появляться часто. Я видела ее почти при каждом погружении в транс. Несколько раз я уже решалась, тянула за ручку, но потом, как ужаленная, отбегала и выбирала для путешествия в прошлое другой проход. «Вы знаете, что там, доктор?» — крикнула я в пустоту. «Я?» — удивился Николай Васильевич. «Вы должны знать». «Хорошо. Сегодня выберем другую». Я развернулась и вошла в первую попавшуюся.